Глава 57. Вначале они заехали в школу за обеими дочерьми Рошель, восьмилетней Эстер и пятилетней Мари. Две капельки ангельской чистоты с глазами цвета старого серебра, походившие на мать, только в чуть более тусклой версии. Ивана не понимала, что происходит. Пока Рошель беседовала с учительницей, она попыталась завязать разговор с девочками, но безрезультатно. Ладно, это не важно. Главное, она попала в самое сердце диоцеза, куда не допускали ни одного мирянина. И притом попала официально, а не тайком, как тогда с Марселем. Перед ней простирался школьный двор, на самом деле обыкновенная лужайка, только тщательно подстриженная, где кипела жизнь, звенели детские голоса. Школьники, веселые, с сияющими глазами, разрумяненные холодом, бегали друг за другом, карабкались на спортивные сооружения, висли на них. «Ну, все в порядке. Можем ехать». Сев в кабину, Рошель больше не произнесла ни слова, не пролила ни одной слезы. Только время от времени жестом указывала направление. Ивана все еще надеялась, что молодая женщина приведет ее в какое-то заветное место, откроет какую-то тайну, ужасную правду. Так они проехали много километров. Диоцез оказался куда более обширным, чем предполагала Ивана. Окружающий пейзаж выглядел знакомым. Все те же виноградники, те же согбенные спины сборщиков среди желтой листвы. И только изредка на некоторых делянках посланники занимались другим делом. Возили тачки, набитые обрезанными лозами. Носили связки сухих ветвей, охапки рабочей одежды. «Что это они делают?» «Я тебе уже объясняла. Готовят костры». Ивана заметила и других мужчин. Шагая по обочине, они тащили на себе какие-то тяжелые брезентовые мешки. У них были черные лица и грязные рукава, да и белые шляпы тоже утратили свой первозданный цвет. «А эти что делают?» «Несут древесный уголь, чтобы развести огонь пожарче». «Как же это они раньше не догадались? Ведь обитель готовилась разжечь гигантский костер, и значит, древесный уголь во рту Самуэля и Якоба символизировал собой аутодафе. Тем самым убийца указывал на день праха». «Но почему?» «Мам, а мы куда едем?» — спросила одна из девочек, сидевших сзади. «Навестить Жана». Девочки весело загалдели. Мало того, что их избавили от школьных уроков, так еще и эта таинственная прогулка. Вот здорово! «Кто это, Жан?» — спросила Ивана. Рошель не отрывала глаз от дороги, которая теперь превратилась в узенькую грязную тропинку, усеянную рытвинами и багровыми лужами. «Их брат», — коротко ответила она. «Сколько же ему лет?» «7». «И где он?» «У других», — воскликнули девочки полурадостно, полуиспуганно, как дети, сообщающие какую-то тайну. «У других?» — переспросила Ивана, взглянув на них в зеркало заднего вида. Девочки захихикали, но Рошель тут же обернулась и метнула на них такой яростный взгляд, что они мигом притихли. «А кто это? Другие?» — настаивала Ивана. «Потерпи, скоро узнаешь».